Глава третья. После школы Сережа снова пришел в отряд. Он любил вечера в отряде. Приходили те, кому хотелось. Не на занятия, а просто так. Посидеть вместе, поговорить. Одно слово — кают-компания. Булькал на плитке чайник, вкусно пахли разогретые пирожки, за которыми бегали в магазин на углу, собрав копейки и пятаки. Потом начинал трезвонить телефон. То одни, то другие родители справлялись, где их дорогое чадо и скоро ли оно явится домой. Чадо отвечало «Сейчас!» и тут же забывало об этом обещании. Олег спохватывался и начинал всех разгонять по домам. Но за разговорами и он иногда забывал о позднем часе. Приходилось потом компании ходить от дома к дому и провожать друг друга. Сережку, Кузнечика, Митю Кольцова, Наташу, Андрюшку Гарца и еще нескольких постоянных жильцов кают-компании звонками не тревожили. Привыкли. А ребята эти привыкли к спокойным хорошим вечерам, привыкли быть вместе. Для долгих разговоров нашлась одна бесконечная тема — море, корабли, Севастополь. Так уж получилось. Олег часто рассказывал об Артеке, о своих отрядах, о вечерах на берегу, о том, как шумит на галечных пляжах, приходя из темноты, ночной прибой, как светятся огоньки на проходящих вдали теплоходах, о том, как ребята-артековцы выходят на катерах в нейтральные воды и бросают в море бутылки с письмами к мальчишкам и девчонкам разных стран, а еще о поездках в Севастополь. Удивительный город, где почти про каждый камень можно написать книгу. Столько здесь было подвигов. Белый город, в который море врезается длинными синими бухтами и плещется у окон домов. Про эсминцы и крейсеры, про старые бастионы, про старинные пушки, врытые на пирсах вместо причальных тумб. Про запутанные каменные лестницы и про улицы, где, кажется, смешались дома и корабли. Генка Кузнечик в прошлом году был в Севастополе. Он подхватывал рассказы Олега и говорил, как мальчишки ловят крабов среди прибрежных камней, как гремит и сверкает над бухтами салют в день военно-морского флота, как покачиваются рыбачьи ялики на синей волне. И как ребята нашли однажды в песке очень ржавый пулемет с плоским диском над стволом, и Генкин брат Саша сказал, что это пулемет системы Дегтярева. Генкины рассказы всегда кончались тем, что сказал или сделал Саша. И песни, которые иногда пел Кузнечик, были Сашины. Больше всех песен подходила для таких вечеров песенка о синем крабе. Простая такая, забавная и немного грустная. Первые слова Кузнечик даже не пел, а произносил чуть задумчиво. Синий краб, среди черных скал в тени. Синий краб, он приснился мне во сне. А потом уже дергал струны, и начиналась мелодия. У него 8 лап, 2 огромные клешни и серебряные звезды на спине. Рыбаки ловят рыб, китобои бьют китов, делом заняты с утра и до утра. Только я с той поры позабыть про все готов, все залив ищу, где водится мой краб. Мотив был простой, как перезвон капель, падающих на палубу. И Сережа представлялся мальчуган в тельняшке, похожий на Димку. Будто он сидит на носу парусной шлюпки и печально думает о загадочном крабе. Где его найти? А когда мальчишка возвращается на берег, рассудительные люди спрашивают. «Ну зачем он тебе, этот страшный зверь морской? С ним беду, очень просто угодить. У него ужасный вид». Он, наверное, ядовит. Не сварить его, ни в банку посадить. Мальчишка даже не спорит с ними, а только отвечает тихо и упрямо. 100 ночей не усну, буду думать все о нем. Буду думать, буду плавать и грустить. Мне бы только взглянуть на него одним глазком. Просто так посмотреть и отпустить. Мне бы только взглянуть на него одним глазком, просто так посмотреть и отпустить. Пока Генка пел, Сережа и Димка посматривали друг на друга и улыбались глазами. У Сережи на рубашке был прицеплен маленький синий краб, которого подарил ему осенью Димка. Сначала Сережа укрепил краба над воротами маленького замка, но потом стал носить на отрядной форме. Димка тоже иногда рассказывал про море. Он был с родителями в Анапе. Чаще всего он вспоминал большого черного кота, приходившего на пирс к рыбакам. Кот молча сидел и ждал, когда рыбаки поделятся добычей. Димке очень нравилось, какой он был спокойный и полный достоинства. Рыбаки его вроде бы даже побаивались. Никто не решался оставить кота без угощения. А кот съедал очередную рыбу и продолжал смотреть в море, будто ждал кого-то. А Данилка вспоминал не черное море, а белое. Он в дошкольные годы жил в Архангельске и хорошо помнил, как отец водил его на пароход в гости к знакомому капитану. Он говорил, что Белое море даже лучше, чем Черное, потому что там бывают приливы и отливы.